10 лет. Я часто слышал от других детей, что их родители празднуют годовщину свадьбы. Как выяснилось, годовщины эти бывают ситцевыми, бумажными, деревянными. Но у моих родителей свадьбы не было, поэтому не было и годовщин. Однажды мы сели ужинать, и Слава вдруг спросил у Льва: «Ты помнишь, какой завтра день?» «Что, опять ударился головой и потерял память?» — отшутился Лев. У него всегда была своеобразная реакция на слова и действия, которые считались романтичными или милыми. Даже я понял, что речь сейчас пойдет о какой-нибудь знаменательной дате, но Лев упорно хотел свести все к шутке. «День, когда мы начали встречаться», — ответил за него Слава. «Да? И сколько уже?» 10 лет. «Серьезно? Ты уже такой старый?» «Ого! 10 лет! Целая вечность! Это же наверняка какая-нибудь свадьба. Уж точно не бумажная. Какая-нибудь попрочнее, железная или каменная. Подумать только, на тот момент я был всего лишь на год старше их отношений. А как вы начали встречаться?» — спросил я. «Первый год он держал меня в подвале. А потом у меня развился стокгольмский синдром, и я остался добровольно», — ответил Лев. Я засмеялся. В ответ на этот вопрос Лев каждый раз выдумывал новую версию. Были еще версии, где Слава брал его в заложники или отбирал у него паспорт. Слава во время этих рассказов всегда закатывал глаза и говорил: «Вообще-то, ты сам предложил встречаться». Он и тогда так сказал. «Серьезно?» — деланно удивился Лев. «А я был трезвый?» «Ну подождите!» — остановил я их обмен колкостями. «Расскажите уже по-настоящему!» По-настоящему это случилось в 2005 году. Слава был первокурсником художественного колледжа, чуть ли не с кровью вырвавшим разрешение учиться по этой специальности. Его маму, мою бабушку, успокаивало только одно — там будет много девочек. Так что, начиная с 1 сентября, она постоянно спрашивала: «Как с личной жизнью?» А Слава хмуро отвечал: «Я об этом не думаю». Но он, конечно, врал. Он думал. В 17 лет невозможно не думать о любви. Она повсюду, даже если тебе нет до нее дела. Много ли шансов у него было пересечься с хмурым старшекурсником из медицинского университета? Они имели разные увлечения, были из разных миров и даже из разных поколений, если хотите. В то время, когда один только вышел из детства, второй уже готовился ко взрослой жизни. Общего у них было только одно. Они оба никак не должны были оказаться на той вечеринке. Вообще никак. Понимаете? Вечеринка проходила в малоизвестном гей-клубе нашего города. Закрытое место на последнем этаже старого торгового центра, носившее на двери скромную вывеску «Просто клуб». Люди не из мира ЛГБТ не знали о его существовании, а его истинное предназначение было известно лишь избранным. Славе там делать было нечего. Он так и сказал своей сестре, моей маме: «Мне нет 18, меня туда не пустят». Но она уговаривала его на эту авантюру как на шанс развеяться и перестать шататься одному. «Я могу пойти с тобой», — сказала она. «Покажи документы. Может, они тогда поверят, что и тебе 18». Слава не очень хотел соглашаться, но кивнул. Его представление о гей-клубах ограничивалось сериалом «Близкие друзья». Темные, накуренные помещения с полуголыми людьми и небезопасным количеством секса. И Славу, и Льва затянули в гей-клуб девушки. Лев тоже не должен был там оказаться. «Я ненавижу такие места», — говорил он своей подруге, когда та заявила: «Я мечтаю побывать в гей-клубе. Сходи со мной. Ну, пожалуйста, пожалуйста». «Твой муж вообще в курсе о твоих мечтах?» «Да мне просто интересно посмотреть». «Я занят. У меня сессия». «Не понравится — уйдешь. Хорошо?» Лев еще некоторое время отнекивался, но после аргумента: «А вот когда тебе нужна была берцовая кость, я тебе ее достала», пришлось согласиться. Славу пропустили, когда он показал свой студенческий билет. К возрасту не приглядывались, решили, раз студент, значит, совершеннолетний. И все-таки клуб был не как в сериале. По крайней мере, люди в основном были одеты, и даже прилично. Первое, что сделал Слава, нашел место, куда чаще всего падал свет от мерцающих софитов. Но самым освещенным местом оказалась барная стойка. Туда он и направился. А вот пить мы не договаривались. Это моя мама его одернула. Я не пить, я порисую. Не желающий привлекать к себе внимание, Слава в итоге оказался самым интересным и заметным парнем вечера. Когда кто-то приходит в гей-клуб и начинает делать там домашку по академическому рисунку, это очень даже привлекает внимание. Вот и Льва это привлекло. Он увидел человека, который хотел находиться там не сильнее, чем он сам. И ему показалось, что если он не заговорит с этим парнем сейчас, то другого шанса просто не представится. Ясное дело, что парень тут в первый и последний раз выйдет отсюда и растворится в чертовом миллионнике навсегда. Лев подошел к нему и устроился на соседнем сиденье. Чисто символически заказал какой-то коктейль. И спросил самое глупое и очевидное. «Ты художник?» Слава поднял на него взгляд. Помолчал немного, будто думая, отвечать или послать. Решил ответить. «Да». Лев кивнул. «Слушай, я в меди учусь. У меня завтра экзамен по анатомии. Можешь нарисовать мне непарную и полунепарную вены?» «А как они выглядят?» «Давай вскроем, посмотрим». Столкнувшись с недоуменным взглядом, Лев пояснил. «Извини. У меня странный юмор». Тогда Слава засмеялся. «Мне как раз такой нравится». «Может, свалим отсюда?» — предложил Лев. Он имел в виду на улицу, погулять, куда угодно, лишь бы не торчать в этом шумном и душном месте. Но Слава понял его не так. «Если ты меня на что-то развести пытаешься, то не получится», — хмуро ответил он. Льва такой ответ задел. «Разве он похож на того, кто будет разводить?» В тон Славе сказал: «Не пытаюсь. Ты вообще не в моем вкусе». «Да?» «Ага». «Могу я тогда пойти познакомиться с тем блондином за твоей спиной?» «Нет», — ответил Лев, даже не обернувшись. «А на каком основании ты мне запрещаешь?» «На том основании, что ты спросил разрешения». Слава снова засмеялся. «Логично, даже не подкопаешься». Он захлопнул блокнот, в котором пытался по памяти вывести гипсовую статую. Сказал: «Ладно, если просто погулять, то давай свалим. Ненавижу гей-клубы». Лев довольно усмехнулся. Слава завертел головой в поисках моей мамы, чтобы предупредить об уходе. «Ищешь кого-то?» «Сестру». Он выцепил ее взглядом из толпы. «Она даже здесь умудряется быть в окружении мужчин. Я сейчас...» На улице было прохладно. Шел мелкий дождь. Отражения фонарей на дорогах растекались, как яичные желтки на сковороде. Слава зябко поежился. Заметив это, Лев сказал: «Я знаю одно кафе рядом, которое еще работает. Пойдем?» Они шли рядом и оба держали руки в карманах джинсов, но при этом слегка соприкасались локтями. «Почему же ты не любишь гей-клубы?» «Они мерзко показаны в одном сериале. Близкие друзья. Смотрел?» «Пару серий», — кивнул Лев. «Сериал этот я тоже не люблю. Кстати, тебе, наверное, лучше знать. Мне нет 18. Меня сестра туда провела». Лев засмеялся. «Ты прикалываешься?» «Нет. Почему?» «Тот сериал начинался точно так же». Слава тоже улыбнулся. «Точно. Я забыл. Но все-таки ты узнал о моем возрасте при более благоприятных обстоятельствах». Лев пожал плечами. «Мне все равно. Я же сказал, что не собираюсь тебя ни на что разводить». «Ага, я не в твоем вкусе». «Какой ты злопамятный», — шутливо заметил Лев. Они ненадолго замолчали, украдкой друг друга разглядывая. Пару раз заметив это, они смущенно отводили взгляды. Решив, что ведет себя слишком по-детски, Слава снова заговорил. «Кстати, меня зовут Слава». «Лев». «Лёва, значит?» «Нет, Лев». «А, все серьезно? Хорошо хоть без отчества». «Ты не выпендривайся, а то на «вы» перейдем», — пригрозил Лев. «Хорошо, Лев. Ты учишься на врача, значит? Местный или приехал?» «Приехал. Из Питера». «Приехал из Питера сюда, чтобы учиться на врача?» — скинул брови Слава. «Это чертовски странная история». Лев закатил глаза. «Зато я не художник». «А что плохого в художниках?» «Это банально. Сейчас все художники. Выйди на улицу и крикни: «Кто тут художник?» Пол улицы обернется. «Ой, да прям». «Ага. А если кто не обернется, так это глухой художник». Засмеявшись, Слава произнес, наверное, самые искренние и самые неожиданные слова за всю свою жизнь. «Если ты не перестанешь шутить, я влюблюсь в тебя». «Это угроза?» «Это угроза». В ту ночь Слава так и не смог уснуть. Все случилось, как он и обещал. Лев продолжил шутить в кафе, по дороге домой и даже на прощание у самого подъезда. Вот Слава и влюбился. Когда в 3:00 вернулась сестра, то тут же кинулась с расспросами: с кем, где, когда. «Ничего интересного», — огорчил ее Слава. «Мы просто поговорили». «А кто он?» «Медицинский заканчивает. Познакомились, потому что он попросил нарисовать ему какие-то там вены для экзамена по анатомии». Моя мама снисходительно улыбнулась. «Экзамен по анатомии на последних курсах? Ну да, конечно. Хотя повод для подката неплохой». «То есть он подкатывал?» «А я тебе о чем? Он выдумал этот экзамен просто как повод заговорить». «Типа я ему понравился?» «До тебя трудно доходит, я смотрю». В этот момент в соседней комнате я разразился плачем. Мама пихнула Славу в бок. «Пойди, а?» «Может, мама встанет?» — лениво спросил он. Они прислушались, бабушка продолжала спать. «Давай на камень-ножницы-бумага», — предложила мама. Она показала ножницы, а Слава — бумагу. Ему почему-то хорошо запомнился этот момент. Наверное, потому что он проворчал тогда абсолютно пророческую фразу. «Вечно я за тебя отдуваюсь». Еще несколько месяцев они со Львом просто говорили, просто гуляли, просто сидели в кафе. Слава нарисовал для Льва несколько легких селезенок и костей, прежде чем сказать, что знает про отсутствие анатомии на последних курсах, а значит, не нужно выдумывать поводы для встречи. «Можешь говорить прямо, все, что захочешь», — объяснил ему Слава. «Что угодно?» «Да». «Тогда пошли ко мне». Слава улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Я против связи на одну ночь». «А на всю жизнь?»